«Беглая, дескать, моя девка у дворянина Каратаева проживает». Да тут же и благодарность как следует предъявила. Смотрю, едет ко мне исправник. А исправник-то был мне человек знакомый, Степан Сергеевич Кузовкин. Хороший человек, то есть в сущности человек нехороший. Вот приезжает и говорит: «Так и так, Петр Петрович, как же вы это так? Ответственность сильная, и законы на этот счет ясные». Я ему говорю: «Ну, об этом мы, разумеется, с вами побеседуем, а вот не хотите ли перекусить с дороги?» Перекусить-то он согласился, но, говорит, «Правосудие требует, Петр Петрович, сами посудите». «Оно, конечно, правосудие, — говорю я, — оно, конечно. А вот я слышал, у вас лошадка есть вороненькая, так не хотите ли поменяться на моего лампурдоса?» «А девки Матрёны Фёдоровой у меня не имеется». «Ну, — говорит Пётр Петрович, — девка-то у вас, мы ведь не в Швейцарии живём, а на лампурдоса поменяться лошадкой можно. Можно, пожалуй, его и так взять». Однако на этот раз я его кое-как спровадил. Но старая барыня завозилась пуще прежнего. 10 тысяч, говорит, не пожалею. Видите ли, ей, глядя на меня, вдруг в голову пришло женить меня на своей зеленой компаньонке. Это я после узнал. Оттого-то она так и разозлилась. Чего только эти барыни не придумают. Со скуки должно быть. Плохо мне пришлось. И денег-то я не жалел, и Матрёну-то прятал. Нет. Затормошили меня, завертели совсем. В долги влез, здоровья лишился. Вот лежу однажды ночью у себя на постели и думаю: «Господи Боже мой, за что терплю? Что ж мне делать, коли я ее разлюбить не могу? Но не могу, да и только». Шасть ко мне в комнату Матрена. Я на это время спрятал ее было у себя на хуторе, в верстах в 2 от своего дома. Я испугался. «Что, а ли там тебя открыли?» «Нет, Петр Петрович, — говорит она, — никто меня не беспокоит в Бубнове. Да долго ли это продолжится? Сердце мое, — говорит, — надрывается, Петр Петрович. Вас мне жаль, моего голубчика. Век не забуду ласки вашей, Петр Петрович. А теперь пришла с вами проститься». Что ты, сумасшедшая? Как проститься, как проститься? А так, пойду до себя и выдам. Да я тебя, сумасшедшую, на чердак запру. Или ты погубить меня вздумала? Уморить меня желаешь, что ли?» Молчит себе девка, да глядит на пол. «Ну да говори же, говори». «Не хочу вам больше беспокойства причинять, Петр Петрович». «Ну, поди, толкуй с ней». «Да ты знаешь ли, дура, ты знаешь ли, сумасшедшая». И Петр Петрович горько зарыдал. «Ведь что вы думаете?» — продолжал он, ударив кулаком по столу и стараясь нахмурить брови, меж тем как слезы все еще бежали по его разгоряченным щекам. «Ведь выдала себя девка, пошла, да и выдала себя». «Лошади готовы-с!» — торжественно воскликнул смотритель, входя в комнату. Мы оба встали. «Что же сделалось с Матрёной?» — спросил я. Каратаев махнул рукой.